Все любят поесть. Кто-то набивает брюхо ложка за ложкой, словно яму забрасывает. Но толстяк Барлоу торопиться не любил, предпочитая основательно пережевывать. Некоторым братьям его чавканье было не по нутру. И все-таки я проводил в обществе старого Барлоу намного больше времени, чем с остальными. Ведь не считая Макина, он был единственным, кто умел читать. Остальные держались с ним настороже. Может, из-за поговорки, гласящей, что не следует доверять образованному человеку. Мы взбирались по великой лестнице под вопли догоняющих призраков. Говорят, у человека от страха открывается второе дыхание. Но про братьев этого не скажешь. Они взбирались по гладкой поверхности скалы, не резвее черепах. Я позволил им ползти впереди, чтобы проверить лестницу. Грумлоу карабкался первым, затем лжец и юный Сим. Гок шел следом за ними, а уж потом Горгот. Полагаю, договор левкротов с некромантами можно было считать расторгнутым. Замыкал шествие Макин, нутром чуя приближение мертвых. Я понял это по его бледному лицу. Впрочем, он и сам выглядел не лучше мертвеца. «Эй, Йорк, очнись! Лезь живее наверх!» Он схватил меня за руку. Я высвободился. Призраки кишели в туннеле, выступая из стен. «Йорк!» Макин обхватил меня за плечи и потянул за собой. Судя по его дикому бегающему взгляду, он их не видел. Призраки казались нарисованными мелом, наполовину стертые, зависшие в воздухе. Эдакие наброски трупов. Кое-кто из них голый, кто-то прикрыт лохмотьями или остатками разбитых доспехов. От них веяло холодом. Невидимые для остальных пальцы, крадущие тепло, тянулись ко мне. Я рассмеялся. Не потому, что не верил в их силу и возможность причинить вред, а именно от того, что был убежден, они способны на многое. Рассмеялся, чтобы они поняли, я ни в грош не ставлю их угрозы. Рассмеялся, стараясь задеть. И они страдали от этого. Привкус проглоченного сердца мертвеца все еще чувствовался во рту. Его темная сила поддерживала меня. «Сдохните!» – прокричал я, оборвав смех. Должны ведь они знать, как стать мертвыми навеки. И они так и сделали. Словно исполнили мой приказ. Макин тянул прочь. Мы уже почти преодолели поворот, но я успел заметить, что призраки остановились. Я увидел их охваченных пламенем, призрачным огнем. Опять вопль. Даже Макин услышал его. Будто гвоздем скребут по грифельной доске, и от этого болит голова. Тут мы оба бросились бежать. Так быстро, что еще чуть-чуть и взлетели бы. Чтобы добраться до верха лестницы, потребовалось немало времени, ведь мы преодолели больше 300 ярдов. Нисходящий ручей, оставшийся от давно исчезнувшей реки, здесь прекращал свое существование. Он вливался в каменную чашу с множеством мелких карстовых воронок. Воронки украшал заиндевевший каменный узор. Типичная картина для горных пещер. «Черт подери!» Толстяк Барлоу мешком рухнул на пол, решив больше не шевелиться. Красный Кент уселся, прислонившись к сталагмиту. Он раскраснелся, стал действительно красным Кентом. Недалеко от них Элбан сплюнул в одну из карстовых воронок, заполненных водой, и отер слюну с обветренных губ. «Эй, Кент, ты прям как тот краснолицый!» Кент бросил на него злобный взгляд. «Итак...» Макин глубоко вздохнул и начал снова. «Итак, принц, мы все же забрались наверх. Ну что ж, отлично. Если продолжим двигаться дальше, то в результате доберемся до самого Красного замка». Опять вздох. От долгого подъема в тяжелой амуниции такое с каждым может произойти. Вероятно, нам удастся до чертиков напугать гарнизон, выскочив из подвалов, но все равно настолько несколько десятков против 900. Я улыбнулся. «Вот так дилемма, не так ли, брат Макин? Сможет ли Йорк наколдовать что-то и в этот раз?» Братья смотрели только на меня. Все, кроме Барлоу, который после такого подъема даже головы не мог повернуть. Я заставил себя встать, слегка поклонился. «Ах уж этот Йорк, принц Йорк, да он с приветом. Здравого смысла никакого. А еще, в это сложно поверить, но он даже симпатизирует смерти». Макин обеспокоенно нахмурился, явно желая, чтобы я заткнулся. Я медленно обошел их всех. «Юный Йорк из сиюминутной прихоти в дурацкой игре готов пожертвовать братством. Однако непонятно, каким образом ему удается выворачиваться. Я похлопал по грязной голове избитого Райка. Тот одарил сердитым взглядом. «А может, просто везет?» – вопрошал я. «Или мне помогает некая королевская магия?» «Там наверху, в Красном замке, Йорс, 900 краснолицых». Элбан ткнул большим пальцем вверх. «Нам никак не выбить их оттуда. Разве что будь нас в 10 раз больше». Старческая мудрость. Я подошел к Элбану и приобнял за плечи. «О, братья мои, отдать-то нашего священника я отдал, но меня огорчает, что вера ваша исчезает так же быстро, как следы от его ступней». Я развернул Элбана в сторону лестницы. Когда мы подошли к обрыву, я почувствовал, как он напрягся. Видно, вспомнился командир дозора. Я указал на уступы русла реки, которые ступеньками поднимались вверх. «Вот куда лежит наш путь, престарелый отче». Он облегченно вздохнул, когда я отпустил его. Повернувшись, я снова взглянул на братьев. Горгот следил за мной своими кошачьими глазами, а Гок, высунувшись из-за скальной породы, был просто очарован. «Сейчас я очень надеюсь найти то, что ищу. Причем, прежде чем выберемся из подземелья Красного замка...» Я придал голосу жесткие нотки. «Придется пойти на безумный шаг. Пробраться по тихим коридорам в опочивальню герцога Мерла, наколоть его на меч, словно куклу на палку. Вынудить отписать мне свою собственность». Я обвел всех взглядом. Даже Барлоу сумел чуть приподнять свою башку. «Тогда...» Я возвысил голос, и его чудесным образом повторило эхо. «Тогда, черт возьми, не пожалейте сил. А тот из вас, кто первым усомнится в моей гребаной удаче, первым же покинет наше маленькое семейство». И я дал понять, что прощание с таким братом не будет нежным. Мы продолжили подъем. И через какое-то время великая лестница осталась далеко позади. Опять потянулись квадратные залы зодчих. Горгот знал дорогу только до лестницы, поэтому я принял командование на себя. Все в голове перепуталось. Прямые прямоугольники, квадраты и коридоры расплавились как пластик. Повороты, залы. И неожиданно я будто выпил одно из зелий Лундиста, и головоломка сложилась в кристалл. Последний мельчайший осколок встал на свое место. Теперь я с уверенностью мог сказать, где мы находимся. Я начертил в уме карту и мог сверяться с ней. Книга зодчих лежала в мешке, я много раз возвращался к ее страницам во время нашего путешествия из падшего ангела. Сейчас не было нужды доставать ее. Пусть братья насладятся магическим представлением. Мы подошли к развилке из 5 проходов. Я приложил руку ко лбу, другой помахал в воздухе, словно выбирая нужный коридор. «Сюда! Мы близко!» Проход налево, там, где от давно исчезнувшей двери осталось лишь пятно ржавчины. Я остановился, зажигая новый факел из просмоленной кости. «Вот мы и на месте!» Изобразив радушие, я пригласил всех войти и первым переступил порог. Мы вошли в переднюю, которая, насколько я мог понять по карте, вела в погреб. Дверь, преградившая нам путь, была около 3 ярдов высотой. Огромный круглый клапан из сверкающей стали с заклепками толщиной с мою руку. Проклятие, если б только знать, как волшебство зодчих не дало ей проржаветь. Она стояла прямо передо мной, сверкающая и неумолимая. «И как ты собираешься ее открыть?» Невнятно пробухтел Райк. Хорошо так я ему нападал, превратив губы в месиво. Но как открыть дверь, я не имел ни малейшего понятия. «Подумал, а не попробовать ли выбить ее твоей башкой?»